Павел Смолин. Самый лучший комсомолец. Том 4. Читает Борис Павлюков. Глава 1. Сидя в недрах Министерства иностранных дел, мы с Виталиной тщетно пытались успокоиться при помощи заместителя чрезвычайного и полномочного посла СССР в Японии Андрея Васильевича Митрофанова. Япония, безусловно, потеряла большую часть суверенитета по окончании Второй мировой войны, но это, как ни странно, играет нам на руку. «Классическое только выиграли», — скорбно вздохнул я. Виталина издала тихий нервный смешок. «Что ты имеешь в виду, Сережа?» — приподнял скрытую очками бровь наш куратор. «Извините, Андрей Васильевич, продолжайте». Извинился я за неуместную ремарку. Так вот, на территории Японии американцы стараются соблюдать видимость приличий. Япония — их витрина, а витрина должна быть чистой и ярко сверкающей. Попытка устранить тебя чужими руками на территории КНДР — это одно, а проводить такую же акцию на собственном, так сказать, заднем дворе — совсем другое. Если бы я сдох в Корее, прогрессивному человечеству было бы насрать. КНДР для всех пугало почище нас. Вынужден был я признать его правоту. Никто бы и не удивился, когда западные СМИ начали бы вешать всех собак на товарища Ким Ир Сена. Мало ли чего в голову кровавому диктатору взбрело. «Япония приносит США очень много денег», — кивнув, продолжил Андрей Васильевич. И заокеанским элитам такое положение дел нравится. Поэтому аналитики КГБ сошлись во мнении, что эта командировка для тебя в целом безопасна. Охрана, впрочем, будет обеспечена на высшем уровне, вплоть до размещения наших снайперов вдоль твоего маршрута. И они согласились, удивился я. США позволяет своим сателлитам вести условно независимую политику в определенных рамках, пояснил он. И это как раз такой случай. Американцы со своими колониями не церемонятся, руководствуясь античной поговоркой «горе проигравшим». Но в случае с Японией пытаются соблюдать приличия. «Суки!» — вздохнул я. «Согласен», — вздохнул и Андрей Васильевич. «Предлагаю называть американцев пиндосами», — выкатил я раз предложение. «А почему пиндосами?» — не понял он. «А как их еще называть?» — пожал я плечами. Виталина заржала, сублимируя скопившееся напряжение. Не хочет, чтобы подопечный голову льву в пасть совал. Я не хочу тем более, но что поделать? Приказ родного дедушки, мать его. Медовец вежливо хохотнул и спросил. По нашим сведениям, ты хорошо разбираешься в культуре и менталитете японцев. Нужны ли тебе дополнительные консультации? «Буду благодарен за методичку», — оптимизировал я процесс подготовки. «Извините, весь график в помойку полетел. На многочасовые лекции по японскому этикету времени вообще нет, но методичку обещаю зазубрить». «А вот Виталине Петровне полезно будет», — ехидно ухмыльнулся девушке. «Накажу», — с хищным оскалом пригрозила она. «Нету такого фетиша», — не стушевался я. Андрей Васильевич кашлянул и продолжил. Японию США связывают не только бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но и крепкие экономические отношения. Это огромная проблема для нас, потому что японские бизнесмены крайне консервативны. Любовь японского императора к твоей музыке — единственная причина, по которой они вообще обратили на нас внимание на качественно новом уровне. Поэтому, Сережа, значимость этой командировки недооценивать нельзя. От тебя зависят наши с Японией отношения на многие годы вперед. Я понимаю, Андрей Васильевич, серьезно кивнул я, и не подведу. Еще один наш козырь — общественное мнение. Подавляющее большинство японцев еще помнит войну и осознают полную бессмысленность применения атомного оружия. Но народ... Он развел руками. «Народ не спрашивает», — кивнул я. Можно немного покачать улицы, можно подбить особи радикальных аборигенов на нехорошее, вплоть до суицидальных покушений на высшие государственные чины, но это так, кровавое баловство, не более. Пока народ не поднимется от мала до велика, включая часть элит, как это было у нас в революцию, толку не будет. «Верно», — подтвердил Андрей Васильевич и улыбнулся. «Тем не менее, тебя в Японии знают уже многие». «И мне это чисто по-человечески приятно», — с улыбкой кивнул я. Дело не только в манге про Наруто, которая завоевала любовь не такой уж и важной и массовой аудитории прото-атаку, манга и аниме. В эти времена они воспринимаются исключительно как баловство. В мои времена на них выросла уже пара-тройка поколений, часть представителей которых сумела пробиться наверх и несколько изменить общественное мнение. Будет так и в этой реальности, так что я доволен. Один, сделавший карьеру, обожающий мои продукты, бывший школьник, приравнивается к мелкому гвоздику в крышку гроба американо-японских отношений. Гвоздик мал, но если таких станет 2-3 десятка миллионов, совсем другие перспективы. Второй мой актив. Музыкальный японский коллектив во главе с красавицей Кирико Такемурой, который ожидаемо рвет чарты с момента релиза пластинки «Гиганта» и уже успел объехать с гастролями почти все крупные японские города. В плане поездки, их посещений, их концертов в Токио на стадионе «Будакан» под конец шоу выйду на сцену, споем с певицей дуэтом, потом выкачу Хитяру в своем исполнении. Император Хирохита обещал прийти, так что будем стараться не упасть в грязь лицом. «С вами отправится делегация сотрудников внешторга и представители ряда министерств, поэтому все, что от тебя требуется, общая, как ты ее называешь, презентация перед Кейдзай Дуюкай. Это...» Закрытый клуб для офигенно важных япошек, трем четвертям которых место на виселице, — перебил я. Но токийским процессом рулили американцы, которым было выгодно оставить упырей в живых и при капиталах. Везде одна и та же хуйня. Раздраженно дернувшись, опустил голову на сложенные на столе руки. Что в Нюрнберге, что там. Взяв себя в руки, не поднимая головы, успокоил куратора. «Извините, Андрей Васильевич, продолжайте. Я дергаюсь только тогда, когда это не навредит родине». «Но я тебя понимаю, Сергей», — мягко ответил он. «Можешь, пожалуйста, очень вежливо спросить Романа Андреевича Руденко», — повернулся я к сочувственно смотрящей на меня Виталине, — «на тему совместного перекуса и разговора о том, как ему непросто пришлось на Нюрнбергском процессе. Это лично для меня, без далеко идущих планов». «Офигенно интересно, потому что...» «Узнаю», — кивнула Вилка. Докладчик продолжил. «Как бы там ни было, упыри из Гензай до Юкай нам нужны, как бы мерзко это ни прозвучало». «Давайте переложим вину», — предложил я. «Когда япошкам пришлось открыться окружающему миру, они осмотрелись и увидели очень интересную картину. Мир четко поделен на колонии и метрополии. В их ситуации, как бы мразотно это ни было, они приняли единственно верное решение — стать Англией Тихоокеанского региона. Всего лишь учились у лучших». «Очень хорошо, Сергей», — одобрил Андрей Васильевич. «Можешь сказать об этом во время пресс-конференции. Японцы оценят. Еще один наш козырь — недавний обмен претензиями представителей США и Японии в ООН». «А что случилось?» — полюбопытствовал я, догадываясь о причинах. «Стратегический противник обнаружил в своем воздушном пространстве десяток аэростатов, собранных из японских компонентов и запущенных со стороны Японии. Двигателями они не оснащены, так что расчет траектории труда не составил», — объяснил Мидвиц. «Они ведь так уже делали», — заметил я, — «в первой фазе Второй мировой, еще до Перл-Харбора. Вроде как биологическое оружие планировали распылять». «Американцы тоже помнят такие прецеденты», — Даже не представляю, чьих это рук дело, но нам случившееся на руку. Японцы на обвинение сильно обиделись. Продемонстрировал исправно функционирующий на родине секретность куратор. МИД не знает. Громыко разве что. Как-никак в политбюро сидит, но делиться с подчиненными не стал. И я бы не стал. Чем меньше людей о таких операциях знает, тем лучше. Словом, более удачного момента уже может и не представиться, закончил речь заместитель посла. Задача ясна. Важность осознаю, клянусь не подвести. Сев нормально, бодро отрапортовал я. В таком случае он залез, прислоненный к столу портфель, вынув оттуда две папки, которые передал Виталине. В одной методичка, улыбнулся. Во второй — материалы для подготовки выступления в Кэйдзай-Даюкай. Вас, Виталина Петровна, начиная с завтрашнего дня, мы ждем на инструктаж. С 10 до 14 часов вас устроит? Устроит, Андрей Васильевич, подтвердила она. Попрощавшись, покинули МИД. Сплавил меня, да? Фыркнула девушка по пути в Минкульт. Вовсе нет, хохотнул я. Просто делегировал душную часть подготовки. Ты же секретарь, вот и облегчай мне жизнь. Если попытаюсь накосячить, ты это увидишь и вовремя остановишь. Я на тебя надеюсь, душа моя. Тепло улыбнулся Виталий. Немного покраснев щечками, она ответила кивком и такой же улыбкой. Вот и хорошо. Прибыв в Минкульт, поднялись наверх, сели на свободную пару стульев в коридоре у приемной министра культуры, привычно отмахнувшись от предложивших пропустить вперед подхалимов функционеров. Мы вообще-то по записи, и строго по ней к Борису Николаевичу и пойдем. За 3 минуты до назначенного срока к нам присоединились Аркадий и Борис Стругацкий. Впервые вижу, поэтому сильно обрадовался. Познакомились, поручкались, обменялись комплиментами. «Скажи, Сергей, а это правда, что обитаемый остров печатали в твоей личной типографии?» Усевшись рядом, спросил Аркадий Натанович. Борис поморщился, но влезать не стал. «Слухи не врут», — подтвердил я. «Моя интеллектуальная собственность на Западе хорошо монетизируется. Попросил у старших товарищей часть валюты в специальный фонд отправлять с возможностью тратить ее на созидательные проекты. Фантастику у нас уважают, поэтому, в частности, вы — огромный дефицит. Закупил нас за рубежом оборудование, бумажный комбинат поставил, теперь печатаю то, что считаю нужным». «А гонорар, получается, тоже ты выплачивал?» — продолжил допрос Аркадий Натанович. «Я пользуюсь терминологией из вашего «трудно быть богом» — лавочник», — развел руками. «Нравится деньги зарабатывать. Но лавочники когда-то были прогрессивным классом и для человечества сделали объективно очень много. На купцов-меценатов и равняюсь». «Не волнуйтесь, товарищи, ваши книги офигенно подпитывают бюджет Родины, который мне рублей начисляет. Просто частично вернул вам ваши же деньги». «А доходы от продаж напечатанного твоей типографии тебе в карман идут?» Скорчив неприятную мину, с хорошо скрываемым недовольством спросил Борис Натанович. «Да он же меня ненавидит. За что? Может, подсознательно ощутил мою к нему неприязнь?» «Бориса понять можно. Цензура объективно немало проблем Стругацким причинила. Но его оголтелая антисоветчина и полная творческая импотенция после смерти Аркадия Натановича мне глубоко отвратительны. Нафиг, выкидываем из головы, более не актуально». «Все доходы, как и от всех остальных советских книг, уходят в бюджет СССР», — покачала головой. «А фонд содержится чисто на мои персональные доходы. Во Владивостоке вот огромный пионерлагерь строить начинаем», — широко улыбнулся. «Нечестно же, что на Черном море у нас лагерей полно, а с той стороны ни одного». «Нечестно», — с улыбкой согласился Аркадий Натанович. «Хорошо быть внуком». — уничижительно буркнул Борис Натанович. — Очень хорошо, — спокойно подтвердил не обидевшийся я. Ткачев!» Пропустив вперед отработанного функционера, выглянула в коридор секретарша Бориса Николаевича. «В наличии», — отозвался я. «С нетерпением жду ваших новых книг, Аркадий Натанович, Борис Натанович». Зашли в кабинет, и я обратил внимание на коробки, в которых виднелась часть ранее уставлявших кабинет вещей. «Увольняетесь, Борис Николаевич?» «Увольняюсь», — подтвердил он. «Не тяну я эту грызню, Сережа», — грузно вздохнул. «Одни долбанные интриганы кругом делом заниматься мешают. Еще и перемены эти тобой спровоцированные», — отдернул себя и пояснил. «Но это я так, для порядка ворчу, по-стариковски. Нынешнее положение дел в культуре СССР мне нравится больше прежнего». «А кто вместо вас будет?» — спросил я. «Шолохов», — не удивил ответом он и злорадно ухмыльнулся. «Он этих паразитов быстро к ногтю прижмет». «А вы куда работать пойдете?» «На пенсию, наверное», — пожал плечами. «Или в твой совхоз литературный кружок в ДК вести», — подмигнул. «Возьмешь?» «Товарища Полевого грех не взять», — улыбнулся я. «Но есть и другой вариант. Я к вам из-за него и пришел». «Меня трудоустраивать?» — хохотнул он. «Это уже жизнь коллективы внесла», — развел руками. «Я же не знал, что вы увольняетесь. А пришел я к вам сказать, что наше телевидение — унылое и постное, извините, параша». «Так», — многозначительно протянул он. «Оно хорошо работает в качестве излучателя», — продолжил я. «Но охотно его смотрят только люди средних и пожилых лет. Молодежи нравятся только музыкальные передачи и некоторая часть кинопродукции. Ну и «Зов джунглей» пионеры обожают». «Хорошая передача», — кивнул Полевой. «Внуки от радости пищат. Но, цитируя Сталина, критикуешь — предлагай». «Предложите, пришел», — поддакнул я. «Стране позарез нужен отдельный телеканал, заточенный под детско-юношеско-студенческую аудиторию. Потенциальное согласие от дедушки Екатерины Алексеевны у меня есть. Проект у Виталины в сумке». Девушка передала Полевому папочку. «Там расписана эфирная сетка на 2 месяца вперед», — добавил я пояснений. «Передачи, фильмы, научно-популярные блоки, музыка частично переедут с других взрослых каналов, освободив эфирное время под унылые взрослые проблемы». «Обоснование. В стране выросло уже 2-е поколение по-настоящему советских людей. А реставрация капитализма невозможна в силу комплекса описанных в папке причин». «Наглое вранье. Один пятнистый уебан на троне, и все, пиздец в стране. Но другие-то об этом не знают». «Посему стране больше не нужно играть роль заботливой нянечки, ограждающей чат своих от ничем не замутненного развлекательного контента. Контент — это...» «Да все уже твои новоязы выучили», — перебил Полевой. «Так вот, в рамках общего раскручивания гаек и курса на последовательное улучшение как материального, так и духовного уровня жизни граждан, чисто развлекательный канал — то, что нам нужно. Особенно если учесть, что весь тамошний контент будет должным образом согласован худсоветом, как и везде. Более того, все показываемое там будет работать почище нудных политических лекций, потому что художественное произведение всегда несет в себе посыл. И наши посылы всегда созидательные». «И мне ты предлагаешь переквалифицироваться в потешного Лапина?» — уточнил Полевой. «В Лапина здорового человека», — с улыбкой уточнил я. «В целом интересно», — задумчиво развязал тесемки папочки Борис Николаевич. «Я мог бы поставить на это дело какого-нибудь функционера со Станкина, но в этом случае мне придется гробить кучу времени. Он же на каждый чих будет одобрение просить», — развел руками. «А вы, Борис Николаевич, извините, это не лесть, а факт. Ответственности не боитесь и справитесь гораздо лучше номенклатурного лизоблюда. Ну и если я не прав буду, вы мне об этом сказать не побоитесь». «Устал от одобрямцев», — вздохнув, жалобно признался я. «Такое ощущение, что хожу по стране и людей тупо под себя прогибаю. Противно». Однако все после этого прогибания почему-то как сыр в масле катаются. С теплой улыбкой успокоил меня Полевой. Не переживай, Сережа. Если взорвешься, мы с товарищами обязательно тебя носом натыкаем. Согласны на новое назначение? Благодарно кивнув, спросил я. Согласен, подтвердил Борис Николаевич. Но если что, не обессудь. Область для меня новая. Всегда нужен адаптационный период, кивнул я. У вас там товарищи Стругацкие сидят, кивнул в сторону коридора. И мне просто любопытно, зачем? За занавесом же издаются, пожал плечами Полевой. И до тебя издавались. Обычные согласования важных бюрократических моментов. Поморщился, как бы показав, где он эту бюрократию видал. «Понял», — отозвался я. «Тогда мы пойдем книжки заносить куда следует. После командировки с вами встретимся, про канал подробно поговорим». «Куда тебя отправляют?» «В Японию». «Удивительно. Какой-то невнятный, уж извини, рассказит в картинках, хрен пойми про что, а такой эффект», — приложил Наруто Полевой. «Вы пожилой, вам не понять», — отмахнулся я. «А ну-ка иди сюда». Со зловещей улыбкой поманил он меня пальцем. «Не-а!» С интонациями зайца из «Ну, погоди!» ответил я, и мы с Вилкой выбежали из кабинета.